Ролан Быков. Вышибленный зуб поставили на место. Москва резко вошла в мое сердце с самого детства. Она была и остается моим вечным праздником. День мой начинался с крика. Я визжал от радости, что живу. Вставал я очень рано, в 5:30 утра, и получал от отца за то, что не даю ему выспаться. Я убегал в Москву. Падал в нее с утра и приходил только ночью. В семье меня звали квартирантом. Моей квартирой был весь этот город. Моя дорогая Зацепа, Павелецкий вокзал, Щипок, Балчук, Воробьевы горы, парк культуры, Сокольники, нескучный сад. Все это было пространством моего детства, самого раннего возраста, лет с 5. Мы тогда жили социально неразделенными, в коммуналке с 43 комнатами и одной кухней. И работник МИДа, и директор зверосовхоза, и уборщица ликеро-водочного завода. Постепенно дом все беднее и беднее становился, более пролетарским, но он не стал вороньей слободкой. Это был странный дом. Жили мы напротив Зацепского рынка. Если есть чудо из бетона и стекла, то рынок был чудом из стекла и фанеры. Огромное здание рядом с маленьким, невзрачным тогда Павелецким вокзалом. И когда немцы бомбили наш район, то, очевидно, они подумали, что это стеклянное сооружение есть вокзал, и рынок был разгромлен до основания. Когда мы вышли из бомбоубежища, был страшный ветер. Срывались горящие железные листы с крыши, гремя, как змей Горыныча, летали над Зацепой. Страшное зрелище. Как ни странно, самый праздник был не Новый год, а 1 мая. «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля». Эта песня была в крови московского мальчика, а я московский мальчик. И самое главное во всей довоенной жизни было 1 мая оказаться ближе к Красной площади. Однажды, мне было тогда лет 8, я пробрался на крышу ГУМа, но слишком рано. Всех нас сняла милиция, и мы не увидели парад. Мы тогда делились на ватаги. Были знаменитые дворы — Ульяновка, Маршировка. Наш дом назывался «Пекарный», потому что в нем находилась пекарня. Я получил очень жестокое амплуа — «Малышка». Малышка идет впереди всех, далеко впереди и задирается. Это было, конечно, хулиганством. Надо было плюнуть, подставить ножку, кинуть чем-то. За это я получал первым. Подходила ватага и говорила: «Чего маленького обижаешь?» Знаменитая схема жизни и развлечений московских переулков и улиц довоенного времени. Если честно говорить, было страшно. Но когда ты играешь роль, то страшно, не страшно, ты идешь, и ничего нельзя сделать. Это наше ролевое участие в жизни. Амплуа это, наверное, определило где-то мою жизнь. Не бояться получить, идти первым. Не могу вам передать основного чувства Москвы, которое созрело в 6-8 лет. Этот город был настолько мой, что для меня лечь где-то и поспать немного, ну, так, устал, было естественным. Я знал места, где можно спрятаться, где можно увидеть то, что не положено видеть маленькому. Мы очень свободно ориентировались в Москве. У моего старшего брата была манера. «Пошли путешествовать по Москве». И почему-то ему всегда надо было меня с собой таскать зимой. Я замерзал через 30 минут, и он, проклиная меня, вел меня по музеям, просто по городу, и очень многое мне открыл. С ним было потрясающе интересно ходить. Он видел то, чего не видел я. Я многому научился у брата. Сейчас говорят, что со мной интересно ходить. Москва в моей любви, в моей крови, в моем естестве, и, может быть, поэтому, когда я первый раз приехал в Нью-Йорк, я сказал: «Ой, это мой город, того же ритма». Мы никогда не обращаем внимания на то, в каком ритме живет человек, а ведь это важно. У меня есть несколько моих московских тайн, например, Василия Блаженного и памятника Гоголю. Однажды, влюбленным юношей, я возвращался к себе на Зацепу часа в 3 утра через Красную площадь. Было лето. Шел я от исторического музея к Балчугу. Василий Блаженный стоит на возвышении, и когда сумрак, вы не видите храм. Но с каждым шагом он, как изображение на фотографии, проявляется и возникает во всей своей безумной красе. В то утро я это впервые заметил. Волшебная тайна этого поразительно русского по архитектуре памятника, объединившего в себе в гармонии разные начала, как и сама Москва. А если стоять лицом к памятнику Гоголю, только не того, который стоит, а того, который сидит, и начать обходить его слева и потом резко обернуться, то окажется, что Гоголь за вами подглядывает. По моему ощущению, он видел не просто правду жизни, а тайну правды жизни. Он немного подглядывал за тем, что скрыто, о чем не говорят, но при этом он всегда добр с самыми смешными и даже с нехорошими людьми. Хотя более резко о России, чем писал Гоголь, никто больше не писал, конечно, кроме Салтыкова-Щедрина. При этом он был выездным, а Пушкин — нет. И именно Гоголь одним из первых получил государственную премию того времени — перстень от царя за вечера на хуторе близ Диканьки. Москва. Моя дивная школа с потрясающими учителями. Мой дом пионеров, где я первый раз играл, поставил первый спектакль. Сколько знаменитых теперь людей там воспитывалось. Владимир Андреев, Людмила Касаткина, Игорь Кваша, Александр Мета, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Тамара Синявская. Да всех не перечислить. Моя мечта — найти, на чьей даче находится черный фонтан, который стоял в нашем доме пионеров и где плавали золотые рыбки, которых не съели даже в 43-м году. Моя Москва — это Ищукинское училище с замечательными преподавателями, театр Вахтангова, МХАТ. Родной, хоть я в нем никогда не работал, современник. Мой студенческий театр МГУ, который я организовал и создал без разрешения и по легкомыслию. Москва легла в основу моих трех фильмов. В «Семи няньках» я сумел сделать любопытную для кинематографа начала 60-х вещь. Показал, как Москва делает зарядку. «Доброе утро, товарищи! Все встали!» Я снимал поднимающиеся дома. «Разведите руки в стороны!» Экраны разводили в стороны свои стрелы. «Глубоко вдохните, прогнитесь!» Я показывал прогибающиеся мосты. «Вдохнули, выдохнули!» И заводы у меня выдыхали. Я тогда очень переживал, что не справился с цветовым решением Москвы. Но в других двух картинах, в которых выразилась вся моя любовь к этому городу, я уже тщательно организовывал цвет. Во внимание «Черепаха» действие происходит осенью, и город весь в золоте. Сценарий фильма «Телеграмма» я специально перевел с лета на празднование Нового года, потому что есть времена года, которые идут городу, а Москве идет осень, зима и весна. Сколько я истратил пожарной пены, заливая ею деревья, и город был в сказочном снегу. Я сейчас снимаю мировое обозрение, где пройдут и столицы мира, и малые города, а центром будет Москва. Хочется, хотя это очень трудно, передать органическое сочетание в Москве большого и малого, ее контрасты. Каждое изменение в Москве для меня было болью. Я переживал появление Калининского проспекта, Дворца съездов, гостиницы «Россия». Сейчас как-то привык. Эти маленькие церквушки у гостиницы, как-то все это органически слилось, во всяком случае, в душе. Никак не могу привыкнуть к тому, что застроили проход, восстановив церкви на Красной площади. Слишком привык, что было два входа. Безумно счастлив, лично счастлив храму Христа Спасителя. Как же он на месте? Как он организует пространство? Как его не хватало? Мне даже показалось, что он был как вышибленный зуб. Его поставили на место. И улыбка Москвы теперь стопроцентная.